Наконец, всеобщие торжества подошли к концу. Нгикаса собрал 500 воинов, свою гвардию, с которой отправлялся на запад для отмщения врагам и восстановления справедливости. Вместе с вождем шла экспедиция братьев, им пора было возвращаться. Погуляли по Африке, насытились экзотикой, заодно заключили военный торговый союз. Они поставляют трофейное оружие в обмен на рабов, или как там еще можно назвать, недобровольную рабочую силу. Саше с Вовой предстояло выполнить последнюю просьбу вождя. Ему требовались посредники при возможной встрече с португальцами. Благоразумный Мгикаса желал избежать конфликта с работорговцами. Прекрасно понимая свою слабость перед европейской армией, отряду предстояло подняться на лодках 300 километров вверх по реке Нигер. Затем пройти еще 150 по высокогорному плато. Дорога приведет к построенному египтянами городу Мали, где в специальном хранилище, как и в Бамако, осталась последняя партия золота и алмазов. Многие столетия негры соблюдали свое слово и наказ египтян. Оставленные сокровища остались нетронутыми. По словам Мгикасо и его родственников, на соседних землях находится не одно место, где египтяне тысячу лет назад добывали золото и алмазы. Но близнецы не собирались браться за освоение африканских богатств. А вот новость о том, что через город протекает река Гамбия, в нижнем течении которой стоят корабли эскадры торгового дома Дагера, юношей порадовала. После Мали негритянский отряд отправлялся на поиски вражеского вождя. Мгикаса шел мстить, заплатить своему обидчику той же монетой. Близнецы уже не раз слышали рассказы о племенах Фульбы, которые перешли на службу к португальцам. Именно они в свое время обманом захватили Мгикаса. Теперь настало время расплаты, врагам предстоит отправиться в Америку. Когда составляли план военного похода, Мгикаса больше всего волновался по поводу вмешательства португальцев. Враги быстро осознают его силу и побегут за помощью в крепость белых людей. «Ты совершенно напрасно волнуешься», – успокаивал Саша. «Португальцам безразлично, кто конкретно приводит рабов. Португальцы спрячут вождя Фульбы в своей крепости», – огорченно вздыхал Мгикаса. «Они не помогут твоим врагам», – уверенно ответил Вова. «Самым логичным поступком португальцев было бы сначала продать твоих врагов, потом договориться с тобой», – поддержал брата Саша. «Белые люди не будут защищать своих друзей. Работорговцам безразлично, кого продавать. Будут это Фульбы или Мали, им нужны деньги. Если это правда, то крепость надо сжечь», — решительно ответил вождь. «Бесчестные люди не должны жить на нашей земле. Нельзя давать повод для мести, они обязательно вернутся вместе с солдатами и дойдут до твоей столицы. Вы нам поможете? Я не хочу жить рядом с теми, для кого золото выше друзей. Мы слишком далеко от тебя, не успеем прийти на помощь. Подскажите другой способ убрать португальцев». «Тактика выжженной земли. Вокруг крепости на 4 дня пути нет ни одного человека. В этом случае они уйдут сами. Вернуться через несколько лет все начнется сначала. Сразу строй свою крепость и ни в коем случае не пускай белых вовнутрь. Что может быть опасного в простом гостеприимстве? Обманут, обязательно обманут. Затем заберут крепость, твоих воинов снова увезут в Америку». Плавание по реке Нигер проходило спокойно. Саша и Вова любовались пейзажами. По вечерам передовой отряд готовил лагерь, где вождь с удовольствием потчевал братьев местными деликатесами. Негры умудрялись каждый раз удивить особым блюдом. Незабываемый вкус вымоченного в кокосовом молоке карбоната сменялся антрекотом, который обжарили с сушеными листьями баобаба. Вскоре на горизонте показались невысокие горы. Саванна постепенно перешла в лес. Как-то незаметно исчезли стада слонов, разнообразных антилоп. Все реже встречались львы и гепарды. Африканская живность совершенно безразлично взирала на плывущие по реке лодки. Зато бегемоты выражали решительный протест. Однажды они даже напали на флотилию легких пирог. Пришлось срочно эвакуироваться на берег. Обошлось без жертв и потерь. Хозяева реки удовлетворились паническим испугом пришельцев и вернулись к своей обычной жизни. Воины перенесли пироги на 200 метров вверх по реке, после чего плавание продолжилось. С началом леса появились многочисленные стаи обезьян. Особенно надоедливым и бесцеремонным бабуинам доставалась стрела, а самого нахала обжаривали на костре. По вечерам воины с удовольствием готовили из обезьян жаркое, а мелких мартышек пускали на гриль. Братья и другие европейцы неизменно отказывались от подобного лакомства. Путешествие по реке закончилось у 50-метрового водопада. Вид бесконечно падающего потока воды завораживал своей природной красотой. «На твоих землях много водопадов?» — спросил Вова у Мгикаса. «Красиво? Мне тоже нравится смотреть на водопады. Здесь погибло много молодых охотников. Они пытались прыгнуть с него?» «Прыгнуть? Нет, их съели пантеры. Эти хищники под водопадом ловят рыбу и не откажутся от человека, который стоит, раскрыв рот. Как далеко отсюда до залежей железной руды?» 3 дня пути. Есть другие реки и другие водопады. Почему, спрашиваешь? С помощью воды можно крутить колеса. Дай нам несколько человек на обучение. Зачем? Подготовим тебе толковых специалистов. Создадим производство железа. Мгикассо равнодушно пожал плечами. Он не понимал преимуществ собственной металлургии. Еще одна забота упала с плеч близнецов. Золото и алмазы потребуют много горных инструментов. Наладив на месте изготовление кирок и лопат, они снимут многие проблемы. Горнопроходческий инвентарь перевозится на каждом корабле из Испании. Захваченные трофеи торговый дом Даггера переправляет в Индию. И вдруг они повезут все это в неизвестную Африку. Неизбежно пойдут разговоры и пересуды. Дураков нет, сразу догадаются о причинах. Здесь на этих землях есть что копать. Не только золото и алмазы, им показали карьеры по добыче олова и цинка. Это уже серьезно. Добавки придают меди новое качество. Латунные пушки намного эффективнее медных. К вечеру отряд подошел к невысоким горам. С утра пересекли реку и пошли по красивым долинам. Заброшенный египтянами город напоминал столицу Мгикасса. Такая же архитектура глинобитных домов. Похожие письмена и рисунки на внутренних стенах. Только людей в городе очень мало. Оставшиеся без жителей дома почти разрушились. Некоторые здания напоминали о себе только кучкой размытой глины. Хранилище драгоценных камней и золота выглядело давно разрушенным сараем среди гор мусора. Однако оставленное бывшими хозяевами сокровище по ценности не уступало столичным запасам вождя. Глядя на сверкающие алмазы и тонны золота, братья еще раз согласились, что их познание о Древнем Египте ниже любого самого низкого уровня. На реке ожидала в полной готовности почти 1 сотня больших пирог на 70 или 80 гребцов. Вдоль борта шел яркий орнамент из вычурных завитушек и треугольников зеленого, белого или красного цвета. Передовой отряд пригнал речную флотилию для перевозки сокровищ на корабли. Братья с удивлением узнали, что эскадра совсем недалеко. Капитаны смогли подняться по реке на 350 километров от океана.